до города, расстояние до которого составляет 10 километров, мы доехали быстро. Как оказалось, наш дом был расположен на окраине в так называемом аристократическом квартале. Дома стояли довольно далеко друг от друга. Каждый дом окружал небольшой парк. Сами дома стояли в глубине этих парков, и к входным дверям вела прекрасная подъездная дорожка. Возле поворота, на котором дорога сворачивала к нашему дому, мы распрощались с Соколовыми. У них дома в Ямске не было, к нам они напроситься постеснялись, и должны будут расположиться в гостинице почти в центре города. Я практически сразу решил, что навещу баронессу, во время моего знакомства с городом. Дверь распахнулась, и на крыльцо выскочил дворецкий. «Ваше сиятельство, Сергей Ильич, у меня для вас очень важное сообщение», проговорил он, даже здрасти не сказав. «Настолько важное, что не может подождать, пока я в дом войду». Дед нахмурился. «Об этом, конечно, вам судить, Сергей Ильич, но Шубин знал, что вы вот-вот приехать должны, и велел сообщить, что завтра приезжает Медведев. Лично Дмитрий Федорович пожалует, и сразу же хочет с Евгением Федоровичем побеседовать», ответил дворецкий. «Ну что же, и побеседуем, и женя побеседует, и я побеседую. Найди Устина, пускай вместе с Шубиным сегодня к нам придут. Я все-таки деньги плачу немалые, и хочу с результатами расследования ознакомиться». Дед вошел в дом, следом за ним шел я, а за мной дворецкий. Настроение испортилось еще сильнее. «А ведь нам предстоит жандармов выслушивать. Что-то мне как-то неспокойно, как бы действительно чего не произошло». Глава 19. Шубин с Устиным прибыли через час после того, как мы приехали в город. По вопросам нападения они узнали не немного больше нашего, а вот про закулисную борьбу могли кое-что рассказать. Оказывается, версию про прорыв придумал не сам убиенный мною Бориска, а его папашка. Когда сын с остатками товарищей и трупами на руках примчался домой, старший Свинцов пришел в ужас. Быстро сочинил удобоваримую историю и скормил ее гостям. Тут как кстати вернулись принципиальные Соколовы с рассказом о том, что сами попались, и, если бы не Рысевы, случайно оказавшиеся в охотничьем домике в этот момент, им было бы очень плохо, возможно, даже смертельно плохо. Хотя, какое возможно, наверняка, и все может быть прошло бы хорошо, но тут на бал заявился наследник Рысевых и спровоцировал Борюсика на откровенность. И тут понеслось. Большинство кланов были против такого откровенного произвола Свинцовых. Из них примерно треть проповедовала принцип: «Делаешь херню, не попадайся, а попался, сам дурак, и нам с таким неудачником не по пути». Две трети от открыто присоединившихся к нам действительно были возмущены. Еще треть от оставшихся заняли нейтральную позицию, чтобы присоединиться в нужное время к победителям. В общем, если полыхнет, то Свинцовы окажутся в очень незавидном положении. Клан неудачников фактически приговорен. Кланам, оказавшим поддержку Свинцовым, достанется за компанию, их раздерут на части. Союзники Рысевых с удовольствием отщипнут от куска весьма замечательного пирога. Новость дня уже дошла до Кречета. Тот едва не впал в свой знаменитый праведный гнев, но вовремя сдержался. Только князь Тигров был поднят в ружье, а на место отправлен Медведев. Все это сделано для того, чтобы предотвратить конфликт, грозящий перерасти в полноценную гражданскую войну. Межклановые войны, если они выходят за пределы конфликтующих кланов, это всегда страшно. И ни один правитель в своем уме никогда этого не допустит, если есть возможность избежать подобного. Ведь в подавлении этого пожара будут задействованы армии, и соседи, если не идиоты, сразу же воспользуются ситуацией. Плюс ко всему, дестабилизация обстановки никогда не была выгодна экономике, только не внутри страны. Кречеты идиотами не были, иначе при таком разнообразии кланов и тотемов, часто нетерпимых друг к другу, не смогли бы править империей так долго. Их бы просто смели, и никакие магические дары не помогли бы. Так что идиотами кречеты не были. Поэтому в кратчайшие сроки и были предприняты подобные меры. И вот что самое интересное, среди сторонников Свинцовых Андатровых не было. Более того, их не было и в нейтральной группе. Андатровы горели праведным негодованием, а их сыночка, мраза Тыконской, будто бы в отряде Бориски и не было вовсе. Самое главное, все остальные участники конфликта обошли эту тему стороной. Не было с ними на той охоте Лени Андатрова. Не было, он где-то по дороге потерялся, а сам потом мужественно драпал от прорыва, лошадь у него понесла. Она вообще очень пугливая, эта лошадь, при виде монстров всегда несется в сторону дома, развивая хвост по ветру. Аленечка ничего с ней дрянью такой сделать не может. Вот эта новость меня вывела из себя настолько, что я никак не мог прийти в себя. Аленечкином неприсутствии постоянно напоминала рана на затылке, и никак не помогало обезболивающее. Да еще очередной сон приснился. Правда, короткий и, как обычно, мало что объясняющий, но принесший очередной приступ боли. Сержант Рысев назначается командиром группы. В задачу группы входит проведение разведки в квадрате 3008. Задача ясна, немолодой офицер с жестким лицом стоял передо мной. «Так точно, товарищ капитан», — гаркнул я, глядя куда-то в стену, за спиной капитана. «Выполнять». Он развернулся и вышел из казармы. Ко мне же подошел незнакомый парень. «Что за кипиш, Жень? По тревоге подняли. Теперь на границу гонит. Не знаю, Серый. Мне-то откуда знать? Проведем разведку, все станет ясно». «Да, давно хотел спросить, а почему у тебя позывной граф?» Ротный увидел, как я пикуля читаю, я повел плечами. Сначала хотели Онегин назвать, но потом передумал, дал позывной граф. «Ну, а что, граф Рысев?» Парень задумался. «Как-то не очень звучит, а по мне, нормально, я говорил, продолжая собираться к выходу. Нужно было дождаться Ротного, чтобы уточнение приказа получить, взять оружие и выдвигаться. Граф Рысев, мне даже нравится». На этом сон прервался. Меня вырвала из него Фыра, которая залезла ко мне в постель и тыкалась в шею холодным мокрым носом. Я же, после того, как выпил снотворное, задумался. Впервые попытался осознать этот сон. Не понять, это для меня была пока недоступная задача, а осознать. Что-то с той разведкой явно пошло не так, и мне внезапно захотелось, чтобы сон продолжился, чтобы досмотреть эту историю до конца и выяснить, что же именно пошло не так. Проснувшись окончательно, я сделал зарядку. Как ни странно, но нагрузка на мышцы позволила голове чуть яснее соображать. Приняв душ и позавтракав, я принялся ожидать прихода главного избишника. За ожиданием попытался нарисовать того парня в необычной камуфляжной форме. Впервые у меня ничего не получилось. Линии никак не хотели ложиться как надо, словно кто-то под руку пихал, не давая закончить начатое. Это не просто раздражало, это бесило неимоверно. Ко времени визита Медведев я довел себя до прилично раздраженного состояния. Для разговора дед выделил кабинет. Сидя за столом, я получал хоть небольшое, но преимущество чисто в моральном плане. Некоторое время мы молчали, разглядывая друг друга. Глава имперской безопасности был здоровым, раза в 2,5 шире меня и выше почти на голову. И это с учетом того, что я сам палка добрая, в смысле, длинная. Рыжий, но не ярко-рыжий, а больше буро-рыжий. Красивый, кстати, цвет, надо его запомнить и попробовать как-нибудь намешать. Янтарные глаза, небольшие, глубоко посаженные, смотрели внимательно и жестко. Медведи с рысями никогда сильно не конфликтовали, им просто нечего делить, и территория, и кормовая база у них разная, но свинина и крысятина и те и другие не прочь полакомиться, может и удастся договориться. Считайте, Евгений Евдорович, что мы поговорили о погоде, о достоинствах местных барышень и их амбициозных мамаш. Перейдем непосредственно к делу. Я не против, давайте перейдем к делу. «Ты зачем убил Бориса Свинцова на глазах у безутешных родителей и гостей их дома?» Медведев привстал, опираясь ручищами на крышку стола. «Это допрос, тогда я хочу увидеть официальные бумаги», — спокойно ответил я, не отводя взгляда. «Да что уж там, я даже не пошевелился и не отпрянул, из-за чего наши лица приблизились друг к другу настолько, что я мог рассмотреть малейшие морщинки у него на переносице». Медведев несколько мгновений сверлил меня взглядом, а потом сел на свое место и добавил, как ни в чем не бывало: «Ну что вы, Евгений Федорович, это всего лишь дружеская беседа», довольно дружелюбно ответил он, словно и не пытался на меня давить пару мгновений назад. «Странное у вас представление о дружеской беседе, Дмитрий Федорович. А если бы беседа была не столь дружеской, вы бы помогали себе резиновой дубинкой?» «Почему резиновой?» Медведев невольно нахмурился. «А так значит, само наличие дубинки вы не отрицаете?» Я позволил себе усмехнуться. «А резиновая, чтобы следов на теле много не оставалось?» «Вот как?» Медведев задумчиво смотрел на меня. «И откуда такие познания? Неужели в Академии искусств этому учат?» Он говорил вроде бы спокойно, но в глазах появился странный блеск. «Возможно, и учат, но не на моем факультете. Мне все больше и больше не нравился наш разговор. Куда-то он не туда нас заводит. Ну, хорошо. Прелести обучения вы можете с моим сыном обсудить, коль встретите его однажды где-то на балу. А мне больше интересно, что произошло с молодым Свинцовым. Он меня сначала прилюдно оскорбил, затем бросил вызов, ответил я, как можно любезнее. Дуэли запрещены, мы скоро захлебнемся в патоке. Ваши ответные действия могут расцениваться, как нарушение закона. Это было бы, если бы я принял вызов. Но, так как я человек сугубо мирный, и весьма далек от всех этих милитаристских штучек, то предпочел удалиться. Я художник, знаете ли? Знаю, поэтому спрашиваю, как вам удалось убить Свинцова? Он пытался стрелять мне в спину. Совершенно бесчестный поступок, который возмутил почти всех гостей. Мне просто повезло. Барон Соколов его окликнул, а сам Борис слишком долго возился с пистолетом. Это было так ужасно. Говоря это, я, тем не менее, не показал, насколько на меня подействовал запах горелой плоти. Евгений Федорович, сдается мне, что ничего ужасного вы не почувствовали, несмотря на свою чувствительную натуру. Более того, вы опередили Свинцова не потому, что тот долго возился, а потому, что оказались быстрее. Он улыбнулся, но улыбка затерялась в окладистой бороде. Как-то не слишком вяжется с образом тонкочувствующего художника. Так, считай, в опасной зоне живем. Частые порывы, хоть и быстро закрываются, но неприятностей много доставляют, я развел руками. Здесь даже женщины и дети должны уметь постоять за себя. Да что уж там, даже такие богемные личности, как я, обязаны уметь быстро реагировать, чтобы продолжать наслаждаться богемной жизнью, а не перевариваться в желудке очередной твари изнанки. Евгений Федорович, сдается мне, что вы не договариваете. Дмитрий Федорович, зачем вам что-то про меня знать? Я откинулся на спинку кресла. Я был в своем праве, и у меня тому есть уйма свидетелей. Я всего лишь хочу понять первопричину, чтобы понять, как реагировать, и какие рекомендации дать его величеству Петру Алексеевичу и его высочеству князю Дмитрию Анатольевичу. Ведь для нас главное, не ошибиться в выводах и предотвратить большое кровопролитие. Если бы дело касалось только вас со Свинцовыми, слишком много кланов решили поучаствовать, а я даже не в курсе, из-за чего вот-вот Сибирь полыхнет настоящей войной. Он говорил сейчас совершенно нормальным голосом, и я, как ни странно, ему верил. Вообще, я заметил, что в последнее время начал тонко чувствовать, искренне говорит мой собеседник или лукавит. Полагаю, что это очередной бонус от рыси, но в нюансах я пока не разбирался. Умение хорошее, но не критично важное. Пока сойдет на интуитивном уровне. Мне бы с огнем побыстрее разобраться. Раз уж у нас пошел такой разговор, то давайте поговорим на чистоту. Я тоже перестал ерничать. Барон Борис Свинцов организовал охоту, которая вышла из-под контроля. Когда зверь ушел на территорию клана Рысевых, охотники, вместо того, чтобы остановиться, продолжили преследование уже на нашей территории. Я задумался. И в то время, когда обдумывал, как продолжить, Медведев задал вопрос. Я многое могу понять, и Свинцовы тем самым совершили преступление, не спорю, но оно стоит того, чтобы залить полстраны кровью. В конечном итоге все зависит от того, на какого зверя велась охота. Там ранили меня, чуть не убили, когда я застал их над еще надостывшим телом. Подло ударили дубьем по затылку. Но, как мы уже выяснили, это фирменный почерк Свинцовых. К тому же, после удара меня мучит амнезия. Я не могу даже вспомнить нападающих. Точнее, мне удалось вспомнить лица нескольких егерей, которые, к слову, устроили на меня засаду, когда я ехал на бал. Благодаря мужеству наших егерей, мне снова удалось выжить. А вот свинцовским егерям, нет. Наверняка Свинцов забыл рассказать об этом инциденте, когда жаловаться на произвол соседей побежал. Действительно, забывчивость барона Свинцова начинает вызывать опасения, пробормотал Медведев. Так вот, мне удалось вспомнить лица нескольких егерей и голос Бориса Свинцова. Но, как я уже сказал, я не помню, что могло привести к подобному результату. Я натура увлекающаяся. Возможно, я увлекся настолько, что всех девок клана Свинцовых перепортил. Может такое быть? Да запросто. Вот мужчины и решили со мной разобраться по-свойски. Так что мое ранение, это мое личное дело с Борисом Свинцовым, которое, кстати, с его смертью полностью решено. Тогда что могло послужить причиной такого бурления? Медведев снова слегка повысил голос, но остался в рамках приличия именно беседы, и даже слегка дружеской. Я же смотрел на него и гадал, Насколько же быстро он сорвался и прилетел сюда из Москвы, если совершенно не успел подготовиться. Лучше бы чуть задержался, зато приехал бы уже предварительно, зная ответы на свои вопросы. Осталось бы только выяснить детали. Насколько же у императора Кречета подгорело, что он такие неразумные приказы бросился раздавать. Давайте представим ситуацию. Я охотился, выскочил на ваши земли, и там, на территории вашего клана, убил медведя. После чего едва не убил вашего наследника, когда тот застал меня за столь грязным делом. Что бы сделали? Задал я вопрос после непродолжительного молчания. Я бы, скажем так, клан Рысевых после этого перестал бы существовать, медленно ответил Медведев. Ну вот, вы сами ответили на свой вопрос, сказал я, скрестив руки на груди. Не хотите же вы сказать, Евгений Федорович, что, даже закаленный глава службы безопасности не удержался и ахнул он, в общем, именно это я и хочу сказать. Этот слизняк убил рысь на территории клана Рысевых, а потом меня приласкал по затылку так, что я до недавнего времени имени своего не помнил. И как вы думаете, Дмитрий Федорович, мы успокоимся, пока хоть один представитель этого поганого клана топчет землю? Добавил я жестко. Я вас услышал, кивнул Медведев. Сейчас я хотел бы переговорить с Сергеем Ильичем, если он не будет возражать. Думаю, что не будет. Я вышел из-за стола. Подождите здесь, Дмитрий Федорович, я сейчас сообщу графу, что вы хотите с ним поговорить. Дед обнаружился неподалеку. Он мерил шагами гостиную, ожидая, чем закончится наша дружеская беседа с Медведевым. Ну что, он тут же повернулся ко мне, как только я вошел в гостиную. Вроде нормально, вот только у меня сложилось впечатление, что в столице не знают подноготную конфликта. До них долетели свинячьи визги, но в деталях никто разбираться не стал. Хорошо, что одумались вовремя и шашкой не махнули, а Медведева послали для выяснения, сказал я, подходя к окну. День был яркий, солнечный, щебетали птички, а погода так и манила выйти прогуляться. Ну, хорошо, может еще и обойдется, пробормотал дед. Да, Медведев хочет с тобой побеседовать, добавил я. Это и так понятно. Раз не пришел попрощаться, значит, еще не наговорился. Пойду увожу гостя. Дед направился к двери. Ты чем заняться хочешь? Пойду, прогуляюсь. Город посмотрю, может, что-то вспомню. Да к Соколовым загляну. Может быть, они передумали уже Машу со мной отправлять. Хорошо, не задерживайся, и, женя, будь так добр, не заночуй где-нибудь не в своей постели. Нам сейчас неприятности ни к чему, наказал дед и вышел из гостиной. Постараюсь, но обещать не могу. Весна же в самом разгаре, а я кот, как-никак, однако, далеко мне одному уйти не получилось. У порога сидела Фра и не давала мне пройти, завывая на одной ноте. «Ты тоже о моей нравственности заботишься?» Я подхватил ее и прижал к груди, поглаживая по голове. «Ну пойдем, вместе погуляем». Фра хоть и успокоилась, но недостаточно. Она вертелась и царапалась. Пришлось прижать кошку рукой. Создавалось такое впечатление, что рыська не хотела, чтобы я из дома выходил. Как до этого не хотела, чтобы мы из поместья уезжали. «Да что с тобой такое?» Я слегка наклонил голову. «Не вертись, а то пешком пойдешь». На улице было тепло, солнце уже припекало. Птички не замолкали ни на мгновение, а я не мог наслаждаться прогулкой, потому что все время успокаивал нервничающую рысь. Даже сильно не смотрел, куда иду. Пройдя аристократический квартал, свернул в какой-то проулок. Только после этого огляделся по сторонам. Я стоял в проходном дворе, а дома вокруг не внушали оптимизма. Этот квартал был явно далек от зажиточности. «Так, надо убираться отсюда», – пробормотал я, и даже Фра притихла и тихонько дрожала у меня за пазухой. Я развернулся, чтобы выйти из двора, но тут ко мне подбежали трое типов, выскочивших из ближайшего дома. Я даже успел пнуть в живот одного из них, но тут мир раскрасился разноцветными искрами, а потом голова взорвалась чудовищной болью, и свет померк. Глава 20. Что-то шершавое прошло по моему лицу. Я приоткрыл один глаз и увидел Фру, которая сидела у меня на груди и пыталась вылизывать лицо. Очнулся, раздался мужской старческий голос. «Давай, помогу приподняться. Пей, у тебя шишка на голове, болеть должна страшно». В поле зрения появился старик, который держал в руке металлическую кружку с чем-то горячим. Он подсунул руку мне под спину и помог приподняться, а затем и сесть. Голову прострелила боль, но я не могу сказать, что она была слишком сильной. По сравнению с ночной, вообще не сравнить. Что это? Я с подозрением посмотрел на кружку. Настой из печени летяги. Они часто рядом с фортом мечутся, а убить их нетрудно. Боль снимет этот настой, я тебе честно говорю. Видя мои колебания, старик хлопнул другой рукой себя по колену. Вот чудак человек. Да, ежели я тебя убить хотел, то снаружи бросил и всех делов. Пей давай, долго я над тобой, как детем малым стоять буду. На этот раз я отпил глоток. Старик говорил правду. Зла он мне не желал. По крайней мере, пока. Где я? Привалившись к стене, я принялся осматривать место, в котором оказался. Это была полутемная комната, скудно обставленная. Стол, пара стульев на полу, тюфяки. На одном таком тюфяке я лежал. В углу была расположена печка, от которой шло ровное тепло. Вот только я не видел в ней дров. Скорее всего, печка работала на мокрах. Знамо где? В форте. Наизнанке. Третий уровень у нас. Он проговорил это с какой-то непонятной гордостью, густо замешанной на горечи. Как я здесь оказался? Последнее, что помню, как выскочили, вроде из ближайшего дома какие-то типы, и удар по голове. Так ведь, Арсений тебя закинул. Только кошка твоя как давай верещать, а я как раз с охоты возвращался, вот и пришел на зов. Форт затащил, как раз перед тем, как твари пошли. Я-то далеко не отхожу от форта, значит, у меня защиты нет в виде амулета. Не могу я долго снаружи оставаться. Так что, считай, повезло тебе. Угу, повезло. Я не видел, что за мной идут. Не видел. И, хоть фары отвлекали меня своим нытьем, и я свернул в проулок, не думая, куда иду, слежку все равно бы засек. Если они напали конкретно на меня, значит, шли за мной. Угадать, что я сверну в этот двор, не мог никто, потому что я сам не знал, что попаду туда. Я не видел, как меня пасут, в сердцах произнес я вслух. Так это Арсений. Он невидимость может накладывать. Сильный маг, универсал. Он иногда со своей бандой помогает богатым людям от неугодных избавляться. Сами не убивают и не грабят, так что у тебя все вещички в сохранности. Это у них вообще строго запрещено. А то сопрет кто-нибудь понравившуюся цацку, а ее потом родич жертвы разглядит, да признает. Их всех по этой вещице выловят и сделают, на что фантазии хватит. А тайга, если что, все спишет. У нас тоже никто не крысятничает, не бойся. Да я и набоюсь. Сильно хотелось пить, но я терпел, чтобы не сбить старика с мысли. Что делает этот Арсений? Он может порталы делать. Нашел место с мире, где-то возле Ямска, где грань настолько тонкая, что самый слабый создатель порталов может справиться, и пробил путь сюда. Это место даже для изнанки особое. Здесь время как-то по-другому идет. Быстрее, чем в мире, гораздо быстрее. Там проходят сутки, здесь почти месяц. Дед, не отвлекайся, прошептал я пересохшими губами. Да что же ты нетерпеливый такой, хмыкнул старик. На Арсения выходит, платит очень большие деньги, и они вот так от указанного человечка избавляются. Подкарауливают, часто невидимостью пользуясь, вырубают и забрасывают сюда через портал. Выжить шансов почти нет. Или твари растерзают, или сам воздух, который за пределами форта. Только вот у дворян есть крохотный шансик, потому как они могут за пределами форта находиться. Но от тварей почти не спастись. Так что ты первый, кто выжил. Просто везунчик по жизни. Я потрогал голову. Странно, но она не болела. Хотя второй удар должен был меня к праотцам отправить. Почему они меня там не убили? А зачем? У некоторых родов есть способы определять, как умер родич. Так зачем давать повод для травли? Если след на них выйдет, все пиши пропало. Разве что самим сюда сигать, да выжить пытаться. А так и тела нет, и обряд укажет, что на изнанке помер горемычный. Или твари сожрали, или сам помер не выдержал здешней природы, а она сурова и не любит простых людей. В портал прорыва попал и сгинул. Бывает. Но даже с тобой у них есть еще шанс. Выбраться отсюда нельзя, стационарных порталов нет, так что застрял ты здесь, парень, навсегда. Да и к тому же, тебе все равно придется на охоту выходить. Другого выхода нет. Твари в нашей изнанке постоянно не живут. Они волнами набегают. Это место вроде кармана изнаночного, только дырявое насквозь. Вот и прутся всяких уровней. До второго мы их можем худо-бедно одолеть. Научились? Поди. Ну, тут такое, жить захочешь и не такому научишься. Как они вообще решились напасть? В городе сам начальник службы имперской безопасности с визитом, причем в настроении вазелин нужно заслужить. Я покачал головой. Медведев не один же приехал. Там и свита должна была заранее прилететь и в каждую помоечку заглянуть, да и местные тоже не сложа руки сидели. Я вот помню, как в одном южном городе накануне больших состязаний кусты у домов вырубали, даже лозы виноградные и розы, которые хозяйки насадили. Ну, а вдруг по этой улице кто-то важный проедет, а в кустах этих розовых тати какие, хотя это даже гипотетически невозможно было. А потом я в санатории восстанавливался, а в соседнем какой-то саммит проходил. Так из каждого куста гражданин в штатском выглядывал, и меры такие были, что целительница на работу не смогла пройти, пропуск забыла. «Ты о чем таком говоришь, парень?» Старик настороженно на меня смотрел и даже отодвинулся немного. Я схватился за голову, в которой какая-то каша образовалась, наполненная образами. Я не знаю. И опять странность. В этом изнаночном кармане меня не мучила боль от этих образов, и они, прорвавшись через условный блок, стремительно заполняли черепную коробку. «Да, хорошо тебя по голове приложили», — старик покачал головой. «Звать-то тебя как, Евгений?» Я закрыл глаза. «А ты кто, и что здесь делаешь?» «Меня-то Степан зовут». Он замолчал. «Вот что, раз уж нам втроем здесь коротать может, век, а, может, чуть меньше, то я тебе расскажу. Тем более, скоро Оксанка вернется, а ты по незнанию ляпнешь еще чего». Не похоже, что Степан в дворянских родах разбирался, и рысь на моем перстне ему ни о чем не говорила, только о том, что я к дворянам принадлежу, не больше. Старик же, покрутив ус, начал рассказывать. Оксана – это его внучка, он ее без родителей растил. Отец у девчонки помер, не смогли они денег на целителя найти, а дочь его непутевая хвостом вильнула и убежала за каким-то егерем залетным. Да так и сгинула где-то. Хорошо хоть дочку маленькую с собой не потащила. Время шло, жили нормально, жили дед с внучкой. Богатства особого не было, но и не побирались. И все было хорошо, но Оксанка выросла, заневестилась, похорошела. Многие неплохие парни к ней сватались, даже один беститульный дворянин второй женой звал, да когда это девки молодые на хороших парней смотрели. Замуж вышла Оксанка за жандарма, год прожили хорошо, дед к ним не лез, советов никаких не давал, решил, что молодые сами разберутся. Разобрались, так разобрались. У него какие-то неприятности на службе начались, часто стал подвыпившим домой возвращаться. Драться начал, Оксану бить. Здоровый гад был, как тот медведь. Ну и однажды так девоньку мою избил, что места живого не осталось. Убил бы, но тут дед попытался его оттащить. Да куда там. Вот, когда Генка за Степана принялся, Оксана схватила нож и, только вот после этого ей каторга грозить начала, а то и казнь. Тут Арсений подвернулся, как змей подкрался. Говорил, что нашел это место, что на него силенок хватает, да и проход был когда-то, только его заляпали как могли, когда уходили. Мокры пытались добывать, вот только нет тут мокров, только в тварях, а в тварях их только одаренные могут достать, такая вот неувязочка. Когда Степан об этом говорил, то быстрый взгляд в мою сторону бросил. Ну, понятно, теперь-то будет кому мокры из тварей вырезать. В общем, Арсений все здесь проверить успел и понял, что место перспективное. Два небольших форта, как раз на таком расстоянии друг от друга, что без защитных амулетов добежать можно. Он их даже подлатал, защиту обновил, жить можно. А в качестве оплаты такого вот весьма сомнительного убежища и еды с водой, которую Арсений раз в 3 месяца сюда поставлял, они должны были твари научиться убивать. Не будет туш, которые баснословные барыши этому ушлому магу приносили, не будет еды. Они однажды по первости 3 месяца так просидели, зато выяснили, что мясо твари можно есть. Не все, но ту же летягу можно. Она вообще вся целебная оказалась. Печень боль любую снимает, сердце мозги прочищает, а мясо позволяет своим мышцам развиваться в ускоренном режиме. С голодухи, в общем, не померли, да учиться охотиться начали. А куда деваться, жить-то охота. Арсений похвалил их однажды и выдал Ксюхе амулет защитный, позволяющий дольше находиться за стенами форта. Вот так и живут теперь, все ждут время, когда вернуться смогут. Да вот незадача такая с течением этого самого времени произошла, что они смогут разве что в гробах вернуться. Да и не отпустит их Арсений, это же и лысому ежу понятно. Только вот совсем недавно произошло нечто, что заставило деда с внучкой все чаще и чаще задумываться о побеге. Люди начали появляться, такие как я, но они чаще на останки натыкались, а вот меня благодаря вою Фры удалось спасти. Такая вот история незамысловатая, но Степан доволен был, что меня спас. Мало того, что мужик еще один, все помощь, да и поговорить есть с кем, так еще и одаренный, а это означает макры, которые, подозреваю, Арсений хрен увидит. Ну, Арсений-то макры, хрен увидит, а вот я очень хочу на него посмотреть. Если я правильно понял, через портал на раз один человек может пройти. Когда Степана с Оксаной сюда переправляли, Арсений пару средних макров извел, силы восстанавливая. Так что только по одному за раз. Ну, это мы разберемся. С одной стороны, плохо, что еще 3 месяца ждать, когда этот местный Дон Корлеоне заявится. С другой стороны, есть возможность подучиться, да супа из той бультерьерообразной белки хлебать со страшной силой, чтобы мозги уже на место поставить. Потому что я уже не верю, что это мои музы всю эту дичь на меня вываливают. Например, кто такой этот Дон Корлеоне? Женя, ты есть-то хочешь? Спросил Степан, нарушив наше молчание. А ты знаешь, да, у тебя случайно нет бульона из летяги? Есть, я ее и варил сегодня, да печеньку настоял. Жаль, не хранится долго. Он поднялся и пошел куда-то за перегородку. Пока Степан гремел посудой, я обдумывал то, что услышал. Старик не врал. Мало того, он даже не юлил в некоторых вопросах. Я прислушался к себе. Вообще, здесь у меня не только голова почти не болела, но и эта странная эмпатическая способность определять правду как будто усилилась. А еще Фыра, наконец-то, успокоилась. Она лежала у меня на коленях, свернувшись в клубок и посапывала. Ну, да, чего уж теперь суетиться, все, что могло случиться на данный момент, уже случилось. Держи, я взял протянутую металлическую миску. Фыра повела носом и приоткрыла один глаз. Фыр, заявила она и принялась потягиваться, вонзая при этом когти в ногу. Зараза мелкая, подхватив кошку под брюшко, снял ее с себя. Ох, ты же, Степан всплеснул руками. Чем же тебя кормить-то? Молока у нас отродясь не бывало. А если такого же бульона дать? Да мяса какого кусочек? Ей уже пора бы мясо начинать есть, ответил я, пребывая в сомнениях. Но, сомневайся не сомневайся, а кормить рысь чем-то надо. Если пойдет впрок, то буду добывать нам белок, куда деваться. Только мне сначала покажут, как это сделать без ружья. Бульон Фыра сначала обнюхала, потом осторожно попробовала, села с задумчивым видом, а потом приступила к еде уже основательно. Степан подсунул ей кусочек мяса, к которому Фыра сначала принюхивалась, а потом инстинкты взяли верх, и она принялась его разрывать, точнее, пыталась это делать, утробно рыча при этом. Мясо было странное, слишком красное, насыщенного бордового цвета. Я такого темного мяса еще ни разу ни у одного животного не видел. Насмотревшись на рысь, вспомнил, что самому не мешало бы подкрепиться. Зачерпнул ложкой бульон и чуть не выплюнул, когда сделал глоток. Сдержавшись, проглотил. Соли нет, пожаловался я, перемешивая бульон ложкой. Вкус у бульона был специфическим. И мясо не мясо, и печень не печень, еще и густо приправленная можжевельником. Только вот не приправленная, если уж соли нет, то остальные специи вряд ли найдутся. Это да, закончилось. А, Арсений, тварь такая, не передал. Во втором форте вроде была. Ксюха, ежели найдет, притащит, ответил Степан. Не опасно девушку одну отпускать? Я отложил ложку и парой глотков выпил содержимое. Опасно. А что поделать? Амулет только на нее свои силы распространяет. Как-то заговорен по-особому. Я пробовал с ним выйти, чуть не сдох, так что Ксюша отобрала его у меня и больше эксперименты не позволила на себе ставить. Степан вздохнул. Эх, дела наши тяжкие. Мясо будешь? Оно вроде и без соли съедобное. А, давай, я махнул рукой. Мясо сейчас мне сильно пригодится, если я выжить хочу. День-два меня так потерпит, а потом надо будет на охоту выходит. Мне же не только себя, но и Фыру еще кормить. Мясо было жесткое, но вполне съедобное, как и говорил Степан. Не знаю, как оно на мышцы действует, но голод хорошо утоляет. Ружье бы, тогда и повоевать можно было, сказал я, проглатывая последний кусочек, так и не проживав до конца. Да ружья нам без надобности, все одно макров нет. Чем разряжать-то? Усмехнулся дед. Заряжать, да хотя бы вот этим. И я достал из кармана куртки горсть тех самых самокрутных в бумагу патронов, которые мы с Петровичем делали. Правду сказал Степан, никто моих вещей не трогал. Ну раз есть, чем стрелять, то хорошо. Степан потер подбородок. Конечно, хорошо. Пулю, конечно, отлить, та еще проблема, но решаемая. А макры добудем. Не в первый раз буду в трупах тварей ковыряться. Не получится, покачал головой Степан. «Твари здесь в магии изнанки сильнее гораздо, чем в нашем мире. Многих пули не берут. Что странно, на самом деле, потому что стрелы берут зверя, добрая сталь тоже, а вот пуля иной раз нет. Может, от уровня твари зависит?» Я осторожно поднялся на ноги и сделал несколько движений корпусом, чтобы разогнать застоявшуюся кровь. «Может и зависит, мы же не проверяли, нам стрелять нечем и не из чего. Просто, так говорили еще в Имске». Степан хотел что-то еще добавить, но тут раздался шум на улице и неразборчивые крики. Старик выскочил из комнаты, ничего мне не объяснив. Я быстро пробежал взглядом по убогой комнате. На столе лежала пара неплохих ножей. Схватив один из них, я бросился за Степаном. В дверях остановился, наблюдая, как он и стройная невысокая девушка закрывали тяжелую дверь. Как только огромный засов лег в пазы, над фортом надулся такой же мыльный пузырь, какой защищал от твари наш охотничий домик. Практически сразу после того, как защита активировалась, со стороны ворот раздался громкий пронзительный визг, от которого захотелось закрыть уши руками и присесть. Успела. Бежала так, как никогда раньше. Уровень 7 вырвался, не меньше. Ну, эти здесь долго не протянут, а как сдохнут, нужно будет кое-что с них нарезать, что подороже. Девушка облегченно выдохнула и повернулась ко мне лицом. А это еще кто? Она невольно нахмурилась. «Ксюшенька, я выжившего нашел», — дед улыбнулся. «Он одаренный. Я вижу, что одаренный, перстень рода отсюда заметен». Она покачала головой. «Рассказывай, как ты на него наткнулся», и Оксана бросила на землю нескольких убитых тварей. «Пошли в дом, с тушками потом разберемся. Я есть хочу, да и рассмотреть спасенного охота». Она лукаво улыбнулась, и я отступил в сторону, давая этой воительнице пройти. Глава 21. «Женя, вставай», я открыл глаза и посмотрел на Оксану. Она сидела рядом с моим тюфяком на коленях и заплетала густые русые волосы в толстую косу. «Твой покойный муж наверняка выиграл в преисподней конкурс идиотов», сонно произнес я и протянул руку, подхватывая одну из прядей. «Мягкие, на ощупь, как шелк. Женя, ты бредишь», Оксана улыбнулась и положила руку мне на лоб. «Нет, как ни странно, но именно сейчас, не брежу». Я сам удивился тому, что ночь, условная ночь в этом изнаночном кармане, прошла без сновидений. Хотя странные образы все равно мелькали в голове, и я никак не мог понять, что из них настоящие воспоминания, а что подкидывают мои музы. «Напомни, зачем я должен вставать? Ты хотел посмотреть на оружие». Оксана легко поднялась с колен и направилась к перегородке, которая кухню отгораживала от жилого помещения. «Вот неугомонная». Дед Степан сел на своем тюфике и потянулся. «Женя еще не освоился здесь, а ты его уже за стены форта тянешь. Оксана права, нечего рассиживаться». Я встал и направился к девушке, которая готовила в это время нехитрый завтрак. Мне хотелось умыться, в идеале вымыться. Но ванна полноценная находилась во втором форте, так же, как и доступ к воде. А Степан и Оксана сидели здесь, потому что Арсений появлялся именно здесь. Скорее всего, у второго форта пробить портал был сложновато, и он попросту не тратил силы. На комфорт добровольных заключенных этого перекрестка всех дорог ему было плевать. «Вчера мы разговаривали довольно долго. Из-за моей амнезии узнать о последних новостях Сергеевым не удалось, поэтому узнавал в основном я. Об этом крохотном мирке, о том, как им удалось наладить нехитрый быт. И, конечно, о тварях». Оксана успела узнать очень многое. Она каким-то необъяснимым ни мне ни себе образом научилась распознавать уровень прущих монстров, а некоторым даже придумала название. Оксана и рассказала, что в глубине кармана, примерно на пару километров от второго форта, есть мумифицированные тела. Они не похожи на тех бедолаг, которых выбрасывает сюда Арсений. Это были, скорее, служащие фортов, проводящие разведку этого места. Вот в руке одного из них она видела зажатое оружие, но подходить близко не рискнула. По словам Оксаны, от того места веяло какой-то потусторонней жутью, что охотница старалась обходить это место по большой дуге, но оружие точно было. Сама она охотилась с арбалетом, тщательно собирая болты, которые все равно с каждым разом становилось меньше, пока она однажды во втором форте не обнаружила целый ящик с болтами. Вообще, похоже, что именно второй форт должен был стать основным. Там было места больше и более комфортные условия для проживания. Вода опять же, а защиту обеспечивал макр, убранный в специальный кожух. Но, судя по тому, что Арсений ни разу туда не наведывался и макр не менял, Это было что-то очень большое и ценное. Защита ведь никуда не делась. Меня макро не слишком интересовали, меня больше интересовало оружие. Арбалет был только один, а учиться стрелять из лука не было никакого желания. Поэтому мы сообща пришли к выводу, что надо пробовать достать увиденный Оксаной огнестрел, чтобы я начал реально помогать, а не просто жрать белок, подстреленных Оксаной и Степаном. Степан оставался в этом форте. С ним я оставлял Фру. Она против не была, истерик не устраивала и вообще вела себя прилично. Понемногу я начинаю понимать свою рыську, но все еще не верю в то, что она почувствовала угрозу, поэтому такие концерты закатывала. Ну, хорошо, Фра почувствовала и попыталась меня задержать доступным ей способом. А что будет, когда она вырастет? Рысь отнюдь не маленький зверь, и клыки у нее будь здоров, ногу отхреначит, чтобы уж наверняка дома остался. Бульон с мясом был на этот раз заправлен крупой. Вот только соль Оксана забыла принести, поэтому мы давились совершенно постной едой. Зато полезно, пробормотал я, наверное, местами. А вот Фра ела сырое мясо и запивала бульоном с удовлетворенным фырчарием. Оксана смотрела на нее с умилением. В который раз убеждаюсь, что котята – это отдельный вид психотерапии. И неважно, что очень скоро этот комок пуха превратится в крупного хищного зверя. Главное, что сейчас Фра именно что комок пищащего пуха. Ну что, выдвигаемся. Оксана затянула пояс с ножами и забросила на плечо арбалет. Болты были вставлены словно в патронтаж в специальные выемки на ремне. Сам же арбалет имел довольно странный рычаг взвода тетивы. Выполнял он поставленную задачу быстро и качественно. Во всяком случае, перезарядка была быстрая и даже девушка с ней вполне справлялась. Но все равно, лук, арбалет, это было для меня слишком архаично. Мне собирать было особо нечего, куртку натянул, волосы рукой расчесал и все, красавец мужчина. Напрягало отсутствие малейшего оружия, поэтому я с молчаливого согласия Степана забрал один нож. Для него даже ножны нашлись, которые я приспособил к ремню. Выдвигаемся, я галантно пропустил даму вперед и вышел следом. Степан шел за нами. Ни в коем случае нельзя было оставлять ворота форта открытыми, потому что при открытых воротах отключится защита, а она включает в себя защиту от вредного для простых людей самого воздуха изнанки. Это, если не брать во внимание защиту от самих тварей. Мы вышли за ворота, и я остановился, оглядываясь по сторонам. Пустое пространство вокруг, даже не степь, а нечто совершенно иное, словно измененное чьей-то злой силой. Довольно густой туман стелится на уровне середины голеней. Где-то далеко журчит вода. Тишина вокруг действовала на нервы. Наверное, я впервые понял, что означает выражение «гробовая тишина». Чтобы ее разрушить, я обратился к Оксане. «Там река», я кивнул в ту сторону, откуда раздавалось журчание. «Да, но мы не знаем, можно ли этой водой пользоваться», ответила сосредоточенная девушка. «И, знаешь, как-то не горим желанием пробовать, но река близко подходит к тому месту, где трупы с оружием лежат, так что, ты ее увидишь». Я пожился. То ли от тумана, то ли от царящей вокруг безнадеги, становилось тоскливо. Как только Сергеевы не свихнулись за то время, которое они тут провели. «Не жалеешь?» Я шел за Оксаной, но местность вокруг и не думала меняться. Все та же пустошь и туман. «Жалею, что раньше не дала отпор», — Оксана вздохнула. «Деда жалко, а к местным реалиям я уже привыкла. С трудом представляю, как когда-то домой вернусь, если, конечно, не погибну раньше. Вчера едва удалось уйти, зато после таких прорывов твари более мелких уровней не появляются очень долго. Как правило, из каждого правила есть исключение». Я сунул руки в карманы и поежился. «Все-таки я художник и живу эмоциями, а в этом месте можно только очень специфические эмоции получить». «Есть, ты прав», — согласно кивнула Оксана. «И пару раз так случалось, но чаще всего, где-то на пару суток наступает затишье. Именно поэтому мы сейчас идем во второй форт, а не сидим дома». Я не ответил, продолжая идти, напрягая зрение и слух на полную мощность. Но обстановка вокруг притупляла все чувства разом. Создавалось впечатление, что я топчусь на одном месте, а не куда-то иду. «Непривычно?» — спросила Оксана. «Это слабо сказано». Я снова поежился и посмотрел на идущую чуть впереди молодую женщину. Встреть я ее на улице города, то непременно бы взглядом проводил, а то и познакомиться решил. Но здесь никаких пошлых мыслей даже в голову не забредало. Страшное место, надо как можно быстрее его покинуть. «Ничего, пара боев, и кровь заиграет», — ответила Оксана. «К тому же, Ты одаренный, на тебя они должны по-другому подействовать, чем на меня или деда. Я не знаю точно, но Арсений говорил, что сам воздух здесь питает мага, делает его сильнее, а убийство тварей так многократно увеличивают потенциал. Он-то может макры добывать, что же он сам охотой не занимается, чтобы и деньгами разжиться, и потенциал увеличить, не удержавшись, спросил я. Наверное, потому, что это безумно опасно, пожала плечами Оксана, а существующего потенциала ему хватает, как и денег на покупку макров, если они ему нужны. Хорошо устроился, молодец, я его даже зауважал на 5 секунд, к тому же создает впечатление, что не имеет к смертям заказанных ему людей никакого отношения. Твари же их убили, а вовсе не он. Или сил не рассчитали, и сама изнанка прикончила. «Тише», — подняла руку Оксана. Я замер, прислушиваясь до звона в ушах, ничего не услышал. Девушка медленно опустила руку. «Показалось. Что тебе показалось?» Я нахмурился, опуская руку на рукоять ножа. «Оксана, я должен знать, если хочу здесь выжить. Да шуршание какое-то, но сейчас его нет. Так что, скорее всего, показалось. Здешние места часто шутят над людьми». Она пошла вперед, но я продолжал стоять на одном месте, подсознательно ожидая, что вот сейчас из-под земли как выскочит какая-нибудь тварь. Ничего подобного не произошло, и я пошел быстрым шагом, почти побежал, догоняя Оксану. Вон ворота форта, она указала на виднеющееся невдалеке строение. «Надо же, не думал, что он так близко расположен», — пробормотал я, прикидывая расстояние между фортами. «Это расстояние четко вымерено. Ровно столько может пройти простой человек без защитного амулета, не останавливаясь быстрым шагом. Если ничего по дороге не задержало, то можно успеть зайти за ворота, прежде, чем изнанка начнет убивать». Она говорила это серьезным, я бы даже сказал менторским тоном. «Ну что, будем заходить в форт, или пойдем сразу в то место, где я оружие видела?» «Пошли сразу», — решил я. Голова слегка кружилась, словно немного выпил. Пальцы рук начало покалывать. Огонь в районе солнечного сплетения под КПО-каналом, и я впервые явственно ощутил их именно как каналы, а не как продолжение вен. На всякий случай вытащил руки из карманов, чтобы случайно не поджечь. Прошли мы, судя по ощущениям, около километра. Когда преодолели примерно половину этого расстояния, то местность начала меняться. Почва становилась более каменистой, начали попадаться нагромождения камней, чем-то напоминающие курганы. Журчание воды усилилось, и с каждым пройденным метром я слышал его все более отчетливее. Мы вышли к месту внезапно. Вот еще топали по камням, и тут, завернув за очередную груду камней, мы вышли к странного вида площадке. Абсолютно круглая, покрытая чем-то белым площадка на пару метров, не доходящая до воды. А вот и обещанная речка. Течет себе спокойно. Вода выглядит довольно прозрачной, но это прозрачность льда. Как Оксана и говорила, река не внушала доверия, да и эту странную площадку хотелось обогнуть по большой дуге. В самом центре площадки стояла очередная груда камней, но не сплошная, а с отверстием посредине. Несколько трупов лежали вокруг камней. Я бы сказал, что они не мумифицированы, это было что-то другое. Задумчиво глядя на тела, я начал обходить площадку по кругу. Голова уже совсем ничего не соображала. Я словно нажрался где-то по дороге, а огонь готов был сорваться с рук в любое мгновение. Оружие было в руках у троих тел. Это были длиннодульные пистолеты. Выглядели вполне прилично. И теперь в голове засел только один вопрос. И как до них добраться? Заходить за границу площадки не хотелось. Присев на корточки, присмотрелся к белому веществу, покрывающему площадку. Нити какие-то. Протянув руку, дотронулся кончиком пальца до субстанции и ощутил ее липкость. «Твою мать!» – выругавшись, вскочил на ноги и сделал шаг в сторону. «Что это, Женя?» Оксана благоразумно стояла в стороне, и я уже собрался отбежать к ней, как груда камней в центре площадки зашевелилась, и оттуда показались две огромные волосатые членистые лапы. «Это паутина! Ксюха, вали отсюда!» – заорал я, уже не сдерживая огонь, рванувший в сторону выползшего громадного паука. Оксана не побежала, она завизжала и выстрелила в то место, где должна была по идее находиться голова монстра. Попала в один сверкающий глаз. Я же достал тварь своим огнем. Паук заверещал, бешено закрутился, пытаясь сбить пламя, и защелкал своими хелицерами. Одна из ног вырвалась за пределы площадки и достала меня, ударив поперек груди. Летел я красивой по дуге, не прекращая поливать тварь огнем. Силы, судя по ощущениям, восстанавливались быстрее, чем я их терял. Все-таки изнанка заметно отличалась от обычного мира, где я уже познал, что такое потеря силы, когда тренировался в создании фаерболов. Удар был настолько силен, что меня зашвырнуло довольно далеко в реку. Вода была обжигающе ледяной, и, если бы не горевший внутри меня огонь, я сразу же превратился бы в ледяную статую. Не отпуская бушующее пламя, начал плыть к берегу. Река была глубокая, и лишь когда до берега оставалось всего пара метров, я смог нащупать дно. Ноги еле держали, холод проникал, казалось, прямо в кровь. Стиснув зубы, я старательно удерживал огонь, зато в голове прояснилось. Осталось сделать шагов 7, 6, 5. Сосредоточившись на шагах, я не заметил, как сзади к моим ногам стремительно подлетело щупальце, обвило щиколотки и резко дернуло к показавшемуся в глубине вод телу, чем-то похожему на гигантского кальмара. Я полетел обратно в воду. Мне удалось во время полета выхватить нож. Успел задержать дыхание, потому что почти сразу тварь затащила меня на глубину. Легкие разрывало от нехватки воздуха, и тогда я в отчаянии пустил огонь по клинку. Острый клюв был уже близко, когда я, извернувшись, всадил даже в воде пылающий нож в тело этого кальмара-переростка. Тварь забилась, щупальца, держащие мои ноги, освободила их. Кальмар попытался вырваться, но теперь уже я не отпускал, нанося удар один за одним. Остановился только тогда, когда почувствовал, что все, если не глотну воздуха, сдохну. Вокруг расплывалась кровь, окрашивающая воду в черный цвет. Вынырнув, жадно начал дышать. Зато согрелся, вашу мать. Кальмар принялся медленно погружаться на дно. Наверное, я распорол воздушный пузырь, или, что там у этих кальмаров имеется. Ну, нет, так не пойдет. Набрав побольше воздуха, снова нырнул. Ухватил щупальца и только после этого поплыл к берегу, таща за собой тушу твари. Во мне словно второе дыхание открылось. На берегу уже ждала Оксана. Она хотела броситься ко мне, но я крикнул. «Стой на месте, замерзнешь нахрен!» Девушка остановилась. Я же выбрался на берег. Нужно было выпотрошить тушу и забрать макр. Просто на физическом уровне ощущал, что во мне прибавилось сил, и это было странно. Ведь я только что пережил тяжелый бой, и должен сейчас валяться на берегу, не в силах подняться. А я ничего, препарирую труп, да еще и огонь поддерживаю на минималках, чтобы от переохлаждения не сдохнуть. Макр оказался посредине туши. Не знаю, сердца это, или какой-то нервный узел, мне плевать, главное, что кристалл нашелся и был приличного размера. А еще я заметил, что смертельными оказались ожоги. Если бы не мой магический огонь, меня бы уже доедали, потому что просто нож серьезного ущерба не причинил. На местах же ожогов плоть свисала клочками, которые уже в воде начали некротизироваться. Добыв макр, я поднялся и что есть силы пнул тушу, из-за которой я нахлебался жуткой водички с неизвестными последствиями для организма. Где это шилоп, мать ее, через колено, 8 раз, процедил я, глядя в сторону логова паука. Если ты имеешь в виду паукообразную тварь, то она уползла, когда ей удалось сбить пламя. Оксана смотрела на меня с волнением, застывшим в глазах. Похоже, что тварь не может по какой-то причине пересечь границу площадки. У нее ту ногу, которой она тебя выкинула в реку, отрезала. Как же она верещала. Я не слышал и не хочу проверять. Поверю тебе на слово, проговорил я, оглядевшись и сориентировавшись в пространстве, побрел в сторону форта. Мне нужно как можно скорее раздеться и согреться. Не то у Арсения получится от меня избавиться, и у того, кто за ним стоит. К концу пути меня настиг откат. Начался сильный отток силы, и я почувствовал тянущую боль в солнечном сплетении. Убрав огонь, тут же почувствовал, как сильно замерз. Меня затрясло, я еле переставлял ноги и совсем не мог говорить. В форт меня Оксана затащила на себе. Там нас ждал сюрприз в виде деда Степана и Фры. «С час назад метаться начало», — пояснил дед, погладивая успокоившуюся кошку. Пришлось собираться и сюда топать, а вы, погляжу, в переделку попали. Деда, помоги раздеть женю и растереть его, сказала Оксана и принялась стаскивать мокрую куртку. Я находился в полузабытье, когда меня разделили и натерли, похоже, что спиртом, а потом под моим телом скрипнули пружины самой настоящей кровати. Под бок тут же подкатилась Фра, а со спины ко мне прижалось горячее женское тело. Оксана решила согреть меня таким вот старым, но надежным способом, и мое полуобморочное состояние перешло в глубокий сон. Глава 22. Мне снился бой. Беспорядочная стрельба, и упавший рядом со мной тот самый парень, с которым я про свой позывной разговаривал. Сейчас я помнил, как его зовут. Владислав Яров. В этом бою он погиб. Нас заметили, хоть мой отряд и старался оставаться как можно более незаметным. Но нас все-таки засекли и начали стрелять. Славка упал первым. Так не должно было случиться, но случилось. И что-то менять было поздно. Мы приняли бой и сумели продержаться до подхода помощи. Но для Славки все было кончено. И это повторялось и повторялось, бесконечное количество раз, пока я словно воочию не почувствовал запах гари, ружейного масла и смерти. Я увяз в этом бое, проживая его снова и снова, неосознанно запоминая, как действовал, куда целился, как полз, подползая к противнику ближе под покровом ночи и рвущихся вокруг снарядов. Я не мог вырваться из этого жаркого, наполненного кровью и сумасшедшим азартом сна. И тут уже под утро приснилась Маша. Она стояла у окна, обхватив себя за плечи руками и молча смотрела куда-то вдаль. Мне захотелось подойти сзади и обнять ее. Поле боя пропало, осталась лишь светлая комната, наполненная солнцем и морозным воздухом, врывающимся через приоткрытое окно. Внезапно она нахмурилась, обернулась и, посмотрев прямо на меня, отчетливо произнесла: «Женя, где ты?» Я плавал в легкой полудреме, наслаждаясь минутами покоя, когда ты уже не спишь, но еще не проснулся, ощущая рядом теплое женское тело и легкое волнение нижних чакр от этого присутствия. На ощупь провел рукой от упругой груди по выемке талии к бедру. «Женя, мы не одни», — горячий шепот развеял наваждение. Я убрал руку и открыл глаза. «Привет», — сказал, обращаясь к лежащей рядом молодой обнаженной женщине. «Доброе утро». Оксана поднялась с постели и быстро оделась. «Ты как? Вот, если бы ты не встала, то было бы гораздо лучше», — заявил я, и лег на спину, заложив руки за голову. «Молодой кобель», — резюмировала Оксана. «Вообще-то, кот, но в данном случае, это уже не важно. Грудь болит и спина», — пожаловался я, опуская руки и потирая грудь. «Ты стал другой», — Оксана внимательно смотрела на меня. «У тебя тело немного изменилось. Плечи развернулись, а грудная клетка, как будто чуть шире стала. Наверное, поэтому и больно. Костям и жилам привыкнуть нужно». «Да, наверное. А это вообще нормально, чтобы на следующий день были видны изменения?» «Я слышала о таком», — пожала плечами Оксана. «У одаренных такие вещи быстро наизнанке происходит. Она словно пытается наполнить их своей магией. Очень интересно». Я прикрыл глаза, пытаясь вспомнить и осознать свой сон. Во сне я явно знал того парня, но сейчас, при свете дня, остались только воспоминания о бое. Словно и самого парня, и его имени не было, и я их придумал. Единственной реалью была Маша, и только благодаря ее образу я сумел вырваться из того морока, который затянул меня не хуже смертельно холодных вод проклятой реки. «Женя, вставай, надо завтракать и в первый форт идти». Я приоткрыл глаза и посмотрел на Степана. «Зачем? Здесь же вполне комфортно». Я даже удивился. «Этот хрен все равно не прибудет раньше, чем через 3 месяца. «Да не можем мы здесь долго с Ксюхой находиться», — вздохнул Степан. «Этот форт лучше, без вариантов, но нам здесь уже к вечеру плохо становится. Однажды меня Оксана на горбу тащила, еле доперла. Еще бы чуть-чуть, и я копыта бы откинул. А потом сразу прорыв 5-го уровня попер. Эх, дела наши тяжкие. Я думаю, что это из-за макро. Он сильно большой и находится вон там», — Оксана показала в сторону рукой, и я сел, спустив ноги с кровати. То, что на мне одни трусы надеты, Оксану не смущало, а мне было все равно. Стыдиться нечего, значит, сойдет. Пол был холодным, и я сначала натянул носки, прежде чем подойти к кожаной коробке. Когда я потянулся к замкам, Степан и Оксана подались назад. Они точно открывали эту штуку и прекрасно знали, что находится внутри. От кожуха в разные стороны шли тончайшие нити. Они были тоньше паутины той громадной паучихи и опутывали всю комнату. Стены, пол, потолок. Присмотревшись, я увидел, как по этим нитям пробегают крохотные синие огоньки и возвращаются обратно в кожух. Открыв крышку, я долго смотрел на темно-синий круглый кристалл, который лежал в центре, на специальном бархатном ложе. Он испускал импульсы, похожие на удары сердца. От самого ложа отходила еще одна нить, которая была гораздо толще остальных и уходила в стену, а оттуда, я полагаю, прямиком за пределы дома. «Подзаряжается он так, что ли?» — пробормотал я, разглядывая странный макр. «Что ты видишь, Женя?» — тихо спросила Оксана, делая шаг в мою сторону. Что-то типа каналов, которые окутывают всю комнату. Скорее всего, это и есть жизнеобеспечение и защита форта. Но, ты права, излучение слишком большое. Раз уж его невооруженным глазом видно, мы не видим никакого излучения, покачала головой Оксана. Это удел одаренных. Женя, одевайся, а то деду совсем худо. Степан и правда выглядел не очень. Бледный, постоянно вытирающий пот со лба дрожащей ладонью. На улице сейчас безопасно? Спросил я, натягивая штаны. По идее еще день точно должно быть затишье, ответила Оксана. Прорыв позавчера сильно жесткий был. А почему мы не видели тел, когда шли сюда? Я сел на кровать и принялся натягивать высокие ботинки с не менее высокой шнуровкой. Мы взяли чуть левее, чтобы со стороны реки подойти к той площадке. Оксану передернуло, когда она вспомнила о пауке. Когда выйдем отсюда, то метров через 200 тропинка сделает крюк и можно будет увидеть монстров, которых убил сам воздух этого уровня. Я постарался вспомнить тропинку, но так и не смог. «Вы будете эти туши разделывать?» – деловито спросил я, надевая рубашку. Вот теперь я понял, что мое тело хоть немного, но изменилось, потому что рубашка стала в плечах немного тесновато. Подумаем, если к вечеру прорыва не будет, то попробую вылазку сделать. А, если будет, то эти тушки быстро обглодают, и даже кости пойдут в ход, так что ловить будет нечего. Оксана скривилась. Да и какая нам разница, этого гада обогащать, тем, что попроще перебьется. Есть какие-нибудь ориентиры, чтобы с тропинки не сбиться? Задал я очередной вопрос. Из-за перегородки пахло настоящим кофе, и у меня просто голова закружилась от запаха. Плюс ко всему мне хотелось умыться, но при этом мы потеряли бы время, которого у Степана, похоже, уже почти не осталось. Через каждые 50 метров штыри воткнуты в землю. Ночью слабо светиться начинают, ответил Степан, в очередной раз вытирая со лба пот. Идите потихоньку, я вас догоню. Приняв решение, я бросил куртку на стул. Ты уверен? Тихо спросила Оксана. Здесь и без прорывов может быть опасно. Видел же вчера, что за дрянь эти твари третьего уровня. Как ты уровень определяешь? Спросил я, пока Степан надевал теплый тулуп и шапку. Сама не знаю, у меня словно в голове цифра рисуется. Вот тут, Оксана улыбнулась и легонько постучала себя по лбу. Наверное, так работает артефакт. Он не только меня от гибели защищает, но и позволяет уровень твари определять. Но, скорее всего, это его побочный эффект. Я же не одаренная, и не могу что-то видеть. Артефакт словно делает меня чуточку колдуньей, и поэтому я вижу уровень твари. Да и не только. Вот у тебя максимальный уровень 7, а сейчас ты на 1. Она улыбнулась, я же только головой покачал. Надо же, пара тварей в наших угодьях, да кальмар переросток здесь и уже на целый уровень поднялся. Жень, ты сильно здесь не задерживайся, а то, мало ли, что может произойти, а ты здесь еще не знаешь ничего толком.